Останемся патриотами. Давно примечено, что в условиях заключения, когда мозг притупляется от жестокости и невыносимой тоски, люди начинают выискивать нечто такое, что могло бы оживить их тускнеющий разум. Наверное, поэтому каторга читала журналы с последней страницы, украшенные ребусами и головоломками. Каторга развертывала газеты с конца, где имелись кроссворды и шарады. Каторга всегда, с давнишних времен, ценила не обычную повседневную информацию, а только такую, чтобы от нее дух захватывало. Врать при этом разрешалось сколько угодно, лишь бы фантазия рассказчика работала бесперебойно. В унылом бараке Рыковского, где селились первые дружинники, наверное, именно по этой причине Корней Земляков и заслужил авторитет своими необычными рассказами о работе метеостанции. Для безграмотных людей было новостью, что погода Сахалина, которую они привыкли только бронить как несносную, оказывается, имеет прямое отношение к тому, будет ли завтра дождь в Тамбове, не грозит ли засуха Черниговщине. «Это еще что?» — рассуждал Земляков. «А вот есть, братцы, такой сусюр, чтобы узнавать, сколько сырости в воздухе. В машинке этой натянут женский волосок. Когда сыреет на улице, он делается длиннее, а коли сухота — короче, причем волос для науки берут только от рыжей бабы». Корней говорил о гигрометре Соссюра. «Ну да», — не верили ему. «Почто от рыжей-то?» «Я сам не знаю. Это великая тайна мировой науки. Но среди ученых большой интерес ко всем рыжим стервам. Как профессор где-либо увидит рыжую, так моментально клок волос у нее из прически выдергивает. Кричи она, не кричи, никакой городовой не поможет, ибо требуется от рыжих баб пострадать для науки». «Одно могу сказать», — заключил свой рассказ Земляков. «В учении о погоде есть хорошие люди. Один такой мне сам жалование платил. Дай ты ему, Господи, здоровиться». Весною дружинникам раздали берданки, и Корней, в числе прочих, тоже прикладывался к кресту священника, клятвенно обязуясь верой и правдой служить Отечеству. Не стоит, однако, думать, что все каторжане решительно поднялись с нар на защиту Родины. 1904 год — это не 1812 год, а каторга никогда не воспитывала людей в духе патриотизма. Многие из оголтелых уголовников остались лежать на нарах, хотя их отказ браться за оружие не имел никаких идейных соображений, кроме чисто шкурнических, грубо низменных интересов. «Вот еще, — говорили они, — стану я кровь проливать. За что? За эту вот каторгу, где я горб себе наживал? Да провались оно все. Лучше уж Прасковью Федоровну целовать». «Верно», — слышались голоса громил, бандитов, взломщиков и аферистов. «Сахалин — место гиблое, одна репа, да лопухи с крапивой ядри их в корень. Что я тут потерял? И что я тут нашел? А мне епошки ничего не сделают, только от кандалов избавят. Я первейшим делом на Хитров рынок в Москву подамся, забегу в трактиру, сразу же выдую дюжину бутылок пива». Среди же дружинников были не только патриоты России, но даже патриоты самого Сахалина, местные уроженцы, для которых остров стал настоящей родиной, и потому они без колебаний брали оружие, чтобы постоять за честь отчизны. Такие сахалинцы не нуждались в амнистии. Всех дружинников обрядили в чистое белье, разрешили иметь прически, как у вольных, одетые в серые бушлаты. Они имели на арестантских бескозырках крестики, сделанные из жести, признак народного ополчения и святости исполнения долга. Каждый мечтал о фуражке, чтобы иметь хоть малое подобие солдата. Дабы арестант-дружинник заметнее выделялся среди людей, Ляпишев указал ополченцам обшить рукава бушлатов полосками красного кумача. В мастерских делали для них патронташи из старых мучных мешков, промаркированных фирмами Шанхая или Сан-Франциско, а на ногах оставались прежние русские опорки. Дружинникам увеличили порции хлеба, но в обед, как и раньше, они получали обрыдлую тюремную баланду. Гарнизон держался от дружин подальше. Солдату, вчерашнему рабочему или крестьянину, преступник всегда кажется человеком негодным, от которого все надо прятать, чтобы не стащил. А любой сахалинец привык видеть в начальстве лишь карательные органы. Бывшие конвоиры и тюремные надзиратели сделались зауряд прапорщиками, они командовали в казармах, как недавно в тюрьмах. При этом в ополченцах они видели только арестантов, которым на время вернули свободу, чтобы потом загнать всех обратно, кого поверх нар, а кого под нары. Дружинники отвечали таким отцам-командирам лютой ненавистью, вынесенные еще из тюрем. Они уже стали артачиться. «Ты меня, зараза худая, обратно под нары не запихнешь. Я тебе не кто-нибудь и шапки ломать не стану. А в морду хошь? Только тронь, мы тебе темную устроим». Офицеры гарнизона боялись командовать арестантами. Пожалуй, только один штабс-капитан Быков сознательно усилил свой отряд дружинниками. Конечно, среди разномастной шати и братьи он быстро обнаружил настроения, которые воинам не должны быть свойственны. Быков перед отрядом произнес речь. «Слушайте меня. Я понимаю, что для многих из вас Родина наша великая, наша прекрасная, наша необъятная Россия стала только злой мачехой. Но я, ваш начальник, не нуждаюсь в услугах тех, кто пошел в ополчение ради благ царской амнистии, ради лишнего черпака баланды, ради чистых кальсон из теплой байки. Отечеству такие защитники не нужны». «Золотые ваши слова», — поддержал его земляков. Валерий Павлович поднес к его лицу крепкий кулак, обтянутый скрипящей кожей новенькой перчатки. «Вот это ты видывал? Хорошо, что нарвался на меня, но попадись другому, он бы тебе все зубы выполоскал именно за то, что перебиваешь речь офицера». «Уже!» — крикнул земляков. «Чего уже?» — не понял Быков. «Передних уже нету, жую одними боковушками». «Наверное, заслужил». «Я, — продолжал Валерий Павлович, — формирую свой отряд только из честных людей, которые искренне ступают на опасную тропу партизанской борьбы по чувству любви к Отечеству, а других не надо. Всех шкурников вон!» Не так поступали другие. Начальство Тымовского округа попросту выгнало всех заключенных из Рыковской тюрьмы на улицу, где и объявили им с беспардонной ясностью: «Ну, шпана поганая, чего улыбок не видим? Государь-император в милосердии своем указал дать амнистию тем, кто вступит в дружины. Постоим же за Святую Русь, всех запишем. Каждый получит по кальсонам и валенкам». Полковник Данилов закрепил этот призыв словами: «Знаю вас, сволочей, дай вам кальсоны с валенками, так вы чего доброго пропьете или проиграете их при первом же случае. Я вас по-христиански прошу, все казенное хотя бы до победы поберегите». Глоты и храпы орали ему из колонны: «Весна красна, скоро и лет нагрянет. Так что ж нам, так и париться в кальсонах да валенках». Тулупьев радостно доложил Ляпишеву о поголовной мобилизации всей Рыковской тюрьмы, которая мигом опустела. «Теперь в этой тюряге хоть гостиницу открывай. Полковник Данилов рожден был хватым, слуга царю, отец солдатом. Ни одного в тюрьме не оставил. Всех выгнал. Даже убогих в строй загнал. Наши силы растут, а майданщики рыдают. С чего жить станут, ежели в камерах одни клопы да крысы остались?» «Идиоты!» — вразумительно отвечал губернатор. «Ведь сказано было четко, нужны только добровольцы, а силой никого воевать не заставишь. Всех обратно в тюрьму!» «Да как загнать?» — оторопел Тулупьев. «Попробуй посади их снова, если половина уже разбежалась во всем казенном. Да они за эти кальсоны полковника Данилова раздерут!» Михаил Николаевич схватился за голову. «Все у нас кувырком, кувырком, кувырком с приплясом! Да почему я все должен за вас думать? Думайте сами!» Быков навестил губернскую типографию. Клавочка Челищева острым карандашиком указала ему на строчку в новом приказе Ляпишева, призывавшего офицеров гарнизона брать пример с Быкова. Означенный офицер в создании народной дружины действует энергично и разумно, что достойно всяческого подражания. «А вы, я вижу, чем-то излишне взволнованы?» Валерий Павлович подтянул на ремне шашку. «Да, я узнал нечто такое, о чем следует известить знакомого нам обоим арестанта, служащего на метеостанции». Клавдия Петровна сухо ответила, что этот отвратительный человек не стоит того, чтобы хлопотать о нем. «Самое лучшее — держаться от него подальше». «Напротив», — возразил штабс-капитан, — «мне этот человек чем-то даже нравится. Не удивляйтесь моим словам, между ним и мною я угадываю нечто общее». «Вот как! Пожалуй, мы в чем-то сойдемся». «Если это так, то это ужасно», — подумала Клавочка, без сожаления проводив Быкова. Полынов умел вести себя так, что люди, даже облеченные властью, начинали чувствовать его превосходство, невольно подпадая под влияние этого человека, который, казалось, вовсе не ощущал всей тягости своего каторжного положения. Он удивился появлению Быкова, но при этом вел себя так, словно давно его ожидал. «Я охотно слушаю вас, господин штабс-капитан. Что вы там натворили с этим Таировым?» «Всего лишь выкинул его с метеостанции, чтобы он не мешал мне наслаждаться жизнью». «А вы подумали о себе? Наконец, могли бы пожалеть девушку, которую столь неосмотрительно взялись воспитывать на свой лад. Я советую вам немедленно скрыться. Разве мне что-либо угрожает? Я узнал, что вы будете арестованы». «Очень мило. Анита!» — нараспев произнес Полынов и, достав из кармана часы, отметил время. «Анита», — сказал он прибежавшей девушке, — «господин Быков не уверен в том, что я воспитываю тебя правильно. К сожалению, нам уже некогда заниматься твоим перевоспитанием на обычный лад, мы опаздываем. А посему через 5 минут ты должна быть готовой». «Готовый к чему?» «Нам предстоит сентиментальное путешествие с разными забавными приключениями, которым ты будешь очень рада». Когда Анита удалилась, штабс-капитан спросил: «Интересно, куда же это вы собрались бежать?» «Я еще не решил этого, но я уже думаю об этом». Быков сложил перчатки в свою фуражку. «В таком случае подумаем вместе. У меня в Корсакове имеется приятель, тоже штабс-капитан, Юлиан Казимирович Гротто-Слепиковский. Я дам вам записку для него, и он вам поможет. Догадываюсь, вы не останетесь под прежней фамилией». Полынов весело расхохотался. «Так не дурак же я, чтоб тащить свои старые грехи». «Тогда назовите свою новую фамилию, чтобы мне потом не удивляться, если я встречу вас на жизненных перепутях». Полынов достал из кармана новый паспорт. «Вы правы, я человек предусмотрительный. А с тех пор, как при мне оказалась Анита, стал даже опасливым. Рыковская же тюрьма — это отличный паспортный стол, где блиноделы выковывают новых героев с новыми именами. Можете ознакомиться. Фабиан Вильгельмович Баклунд. Из мещан города Бауска, что расположен в Курлянской губернии, приказчик торговой фирмы Кунста и Альбертса, давно владеющий универсальными магазинами на Дальнем Востоке, я прибыл на Сахалин из города Харбина ради поставок соли для рыбных промыслов Крамаренко, о чем в паспорте имеется роспись. Чья?» «Не знаю», — ответил Быков. Полынов протянул ему свой паспорт. «Мое прибытие на Сахалин заверено подписью самого военного губернатора Ляпишева. Убедитесь своими глазами». Быков взял паспорт и внимательно изучил его. «Да, это рука Михаила Николаевича». «Чистая работа». «Еще бы». «Зато теперь я избавлен от прошлого», — ответил Полынов и снова позвал протяжно. «Анита!» «Сейчас буду готова», — послышался голос. «Лошадей не найдете даже за большие деньги», — напомнил Быков. «А путь до Корсакова в 600 верст сахалинцы зачастую проделывают пешком. Дорога похожа на запущенную просеку, а просека иногда становится неприметной тропой, уводящей в трясины, где погибают люди и лошади. Как выдержит этот путь ваша юная подруга? Не беспокойтесь. У вас с приятелем Гротто Слепиковский в Корсакове, а у меня в Александровске трактирщик Пахом Недомясов, который не осмелится отказать мне в своих лошадях. Я знаю, что Деонора лошади выдержит. Валерий Павлович вернулся в типографию, где Клавочка Чилищева с нескрываемым раздражением спросила его. А эта девка с оттопыренными ушами, как у летучей мыши, разодетая в пух и прах, словно невеста, она тоже с ним? Да, но их уже нет в Александровске. Куда же эта парочка провалилась? Штабс-капитан предупредил, что будет откровенен. «Мне кажется, — сказал он с оттенком печали в голосе, — вы могли бы простить этому человеку все-все, и не можете простить ему только то, что возле него появилась Анита». Чилищева покраснела. «Не глупо ли подозревать меня в ревность? Простите, но сегодня я невольно позавидовал этому человеку, который уже мчится к Анору через тайгу, а возле него верная Анита, готовая следовать за ним даже на плаху. «Нашли же вы чему завидовать», — произнесла Клавочка. «В нужный час я ведь тоже окажусь рядом с вами». До самого Анора ехали без приключений, много разговаривая. Слушая рассказы Полынова, девушка иногда шевелила губами, про себя повторяя услышанное. Она-то знала, как требователен ее повелитель. В любой момент она должна сдать ему экзамен по всем вопросам, которые когда-то возникали в их беседах. Анита невольно обогащалась от Полынова знаниями, как слабая ветка от соков дерева, а он иногда посмеивался. «Мне даже интересно, когда ты задаешь мне такой вопрос, на который я не смогу ответить. Ты, наверное, сильно устала? Впрочем, за Анором мы отдохнем на берегах залива Терпения». «Терпение? А почему залив так называется?» «Вот видишь, — сказал Полынов, — ты стала относиться ко мне как к энциклопедии, обязанной давать ответ на любой вопрос, самый неожиданный. Наверное, именно на берегах залива Терпения закончится наше с тобой долготерпение». «Так ты не можешь ответить?» «Могу. Это было очень давно, когда на Руси правил еще первый царь из династии Романовых. В ту пору голландский моряк де Фрис искал в этих краях серебро и золото. Возле берегов Сахалина он вытерпел немало страданий от могучего шторма, почему и дал такое название — залив терпения. Всегда осмотрительный, Полынов, миновав Анор, не сразу двинулся в Корсаков. Сначала он выжидал время в селе Отрадно, ныне поселок Долинск, затем они с Анитой пожили в селе Владимировке, ныне это Южно-Сахалинск, главный город Советского Сахалина. Владимировка была сплошь заселена добровольными выходцами из Владимирской губернии, которые жили зажиточно, вопреки всему доказывая, что земля Сахалина способна хорошо прокормить человека, только не ленись, а работай. Здесь, казалось, был совсем иной мир, далекий от каторги. Пение петухов на рассвете и мурлыканье кошек, поспешающие к доению коров, чтобы похлебать парного молочка, все напоминало жизнь в русской деревне. Но море лежало рядом за лесом, гул его вплетался в шумы деревьев, овеянных свежими бризами. «Скоро будет шторм», — точно предсказал Полынов, — «это даже хорошо. Я вообще не любитель ясной погоды. Не знаю почему, но мне всегда нравились катаклизмы природы, штормы и бури, треск молний и ураганы. Слабый пугается, а сильный восторгается. Не хочешь ли глянуть на шторм в заливе Терпения?» «А нам хватит терпения?» — спросила Анита. Они достигли берега моря, когда жестокий шторм уже заканчивал громыхать, и теперь волны лениво выбрасывали наотмель гигантские водоросли. На песке, оглушенные раскатом прибоя, шевелились громадные крабы на растопыренных лапах. Анита, как всегда, вложила свою ладонь в сильную руку Полынова. «Я в восторге», — вдруг сказала она. «Отсюда я вижу даже рваные паруса каравеллы де Фризе, мечтавшего на этом берегу, где мы стоим, найти серебро и золото. Когда они возвращались от моря в село, Полынов на узкой тропе, где было не разойтись двоим, сказал девушке: «Никогда не ожидал твоего появления в моей сумбурной жизни. Ты явилась в нарушение всех жесточайших правил, усвоенных мною еще в юности. Ведь я всегда полагал, что человек сильнее всего только в том случае, когда он одинок, когда у него нет никаких обязательств по отношению к другим. Но ты появилась, и все стало иначе. Это даже непонятно мне». Анита шла впереди него, и Полынов боялся, что они заблудились. Он услышал ее слова: «Если ты не можешь разобраться даже в себе, так, наверное, ты не всегда понимаешь и меня». Она задержала шаги и обернулась к нему лицом. «Зачем ты остановилась?» «Наверное, мне так захотелось». Было слышно, как за лесом море завершало свой титанический труд. Большущие глаза смотрели на Полынова с немым торжеством, и он, смутившись, стал поправлять на Аните капор: «Только не простудись». «Но ты ведь не это хотел сказать. А ты становишься чересчур догадлива. И это опасно для меня. Мое положение сейчас очень невыгодно. Я не могу дерзить тебе, потому что ты стала взрослой. Гадкий утенок, купленный мною по дешевке. Ты превращаешься в красивую лебедь. Но я не могу и поцеловать тебя, слишком уж юную». Одним движением головы Анита стряхнула с головы капор. Волосы рассыпались венцом, скрыв ее оттопыренные уши. «Скажи, ты уже любишь меня?» Вот он, этот вопрос, на который я не могу ответить. «Так не отвечай, только поцелуй меня». На следующий день они въехали в Корсаков. Главную улицу, обсаженную деревьями и обставленную фонарями, подметал дряхлый старик, на лбу которого было выжжено клеймо «В», на левой щеке «О» и на правой «Р». Полынов спросил у него, как отыскать секретаря полицейского правления. «А Эван, домик с терраской», — сказал вор, взмахивая метлой. «Секретарем здесь мой внучек будет». Секретарь, наследник заветов старой каторги, едва глянул в паспорт Полынова спиранского Баклунда, зевнул. «Ладно, завтра, если будет времечко, загляните ко мне, чтобы отметиться, где остановились. Отелей не держим, устройтесь на частной квартире». Антон Павлович Чехов писал, что в Корсаковском округе люди консервативнее, и обычаи, даже дурные, держатся крепче. Так, в сравнении с севером, здесь чаще прибегают к телесным наказаниям, и бывает, что в один прием секут по 50 человек. Когда вам, свободному человеку, встречается на улице или на берегу группа арестантов, то уже за 50 шагов вы слышите крик надзирателя: «Смирно, шапки долой!» Потому-то Полынов не слишком был удивлен, что хозяин квартиры ходил перед новыми постояльцами на полусогнутых ногах, как все униженные люди, называл вещи только уменьшительными именами — цветочек, маслица, стульчик, кроватка. Было видно, что он принял Полынова за важную персону из администрации Сахалина, а теперь очень боялся, как бы не обмешуриться. «По какой статье?» — не удержался от вопроса Полынов. 953-й, изволите знать. Пройдя в комнаты, Полынов со смехом сказал Аните: «Статья-то близкая к моей. Только я выпрямился и хожу в полный рост, никому не кланяюсь», а он согнулся. В соседнем домишке проживала неопрятная старуха, еще помнившая Чехова. В молодости она живьем закопала своего новорожденного младенца, чтобы избежать позора на всю деревню. «Кисленькая, и берут недорого», — назойливо предлагала она Полынову купить у нее капусту. Полынов купил капусту и тут же выбросил на помойку, куда с визгом набежали хозяйские поросята. «Вот такие, как эта старая дегенератка, живут», — А Чехов, побывав на Сахалине, заболел чахоткой и умирает. «Ненавижу каторгу», — вдруг признался Полынов. «Но теперь даже благодарен этой каторге, которая помогла мне найти тебя». Полынов легко отыскал среди корсаковских офицеров Гротта Слепиковского и подал ему записку от Быкова, между прочим, поинтересовавшись при этом: «Вам угодно говорить со мной на польском?» «Если вы им владеете», — отозвался Слепиковский, — «в достаточной степени. Буду рад. А рекомендации моего друга Валерия Павловича значит для меня очень многое. Его записка — это почти аттестат вашей порядочности. Я не стану утомлять вас расспросами о причинах вашего появления в Корсакове, но догадываюсь, что ваше место именно там, где вас не знают». «Примерно так», — согласился Полынов. «Но хотел бы напомнить, что у меня хорошие документы». «Не сомневаюсь, что вы сделали их достаточно правильно», — кивнул Гротта Слепиковский, мельком оглядев Аниту. «Но вам следует знать, что в Корсакове состоит начальником барон Зальца, изгнанный из лейб-гвардии за неумелое обращение с казенными деньгами. Считаю своим долгом предупредить вас, это человек не только вредный, но и весьма подозрительный ко всем навещающим его корсаковские владения».